Глава 23. «Что это?» — заморгала Елена. «Как называется это блюдо?» — в тон дочери спросила Анна. «Знаете, на чем горят все агенты под прикрытием? Их тщательно подготовили, сочинили легенду, почистили архивы, создали нужную личность, предусмотрели все, организовали мать, отца, одноклассников, коллег по работе. Начнут проверять человека, обнаружат тьму людей, которые расскажут, как их приятель дрался на переменах. Ни сучка, ни задоринки. Подготовили всех идеально. А потом агента кто-то случайно спросит. «Я купил кактус, а он загибается. Может, я за ним неправильно ухаживаю? Сколько раз его поливать надо?» И наступает пауза. Нет ответа. Удивление в глазах того, кто стоит напротив, и его слова. «Неужто ты не знаешь? Ты же 100 раз говорил, что твои родители-ботаники разводили кактусы, торговали ими, а ты им помогала». «Надо вывернуться. Ты со смущенным видом бормочешь. Да я маленькая тогда была, не подпускали меня к колючкам, а когда выросла, родители уже перешли на садовые цветы». Удивление в глазах того, кто стоит напротив, меняется на холодное недоумение. Ты понимаешь, что провалилась. На самых простых, элементарных вопросах сыплются агенты. О сложных-то группа подготовки подумала, но про уход за кактусами, которыми торговала семья агента, никто и не вспомнил. Я моргнула. Как называется блюдо с яйцами? Память услужливо подсунула слово «судакетта», которое я услышала от буфетчицы. «Макаронетта», — выпалила я, — «миланская кухня». «Андрюшенька», — засмеялась незнакомая дама, которая сидела справа от хозяина дома. «Помнишь лабуду перед зарплатой, которую я готовила за 2 дней до получки? Когда у нас финансы пели романсы? Ну-ка, можно мне кусочек?» «Галина Николаевна, что за вопрос?» — приторно-сладким голосом произнесла Анна. «Вам в нашем доме разрешено все». Мать Андрея мигом нарезала мой кулинарный шедевр, взяла себе 1 кусок, отковырнула маленькую талику вилкой и отправила в рот. «О, очень нежно! И, конечно, моя лабуда дешевенькая, а у вас тут окорок! Потрясающе! Вы оригинально поступили с яйцами? Я-то, как по рецепту велено, разбивала их, смешивала с макаронами, так все делают, когда запеканки готовят». Я попятилась в кухню. «Смешать с яйцами?» Рина сказала: «Впихни в макароны яйца». И как я должна была ее понять? Вот я и впихнула. Надо было иначе объяснить. Разбей скорлупу, вырей содержимое яиц в макароны, перемешай все ложкой. Но почему авторы кулинарных книг и опытные поварихи-любительницы думают, что все знают, как надо варить спагетти, и понимают, что впихнуть яйца в макароны – это значит смешать с будущей запеканкой содержимое куриной икры? «Очень красиво вышло», – хвалила меня тем временем дама. «Понимаю, почему итальянцы используют яйца столь оригинальным образом. У них в стране много вулканов. Вот они их и изображают. Белок разошелся, как кратер, желток — лава. Браво, великолепно! Дорогой, как тебе?» «Мамулечка», — улыбнулся Андрей, — «твоя лабуда — непревзойденный шедевр. Никто не готовит лучше тебя. Но итальянский рецепт Татьяны тоже хорош». «Да, прям-таки мне понравился». Я скромно опустила глаза. «Таня, тебе несказанно повезло. Олигарх, похоже, всегда соглашается с матерью, которая имеет на него огромное влияние. Елена подпевает мужу, она не хочет ему противоречить. Анна Григорьевна тоже изображает восторг. А что ей остается делать? Теща целиком и полностью зависит от зятя. Одна Ирочка молчит. Но на ребенка в этой семье обращают мало внимания. Мнение девочки никому не интересно». После ужина хозяин повел мать в ее комнату. У Галины Николаевны в особняке есть собственная опочивальня, куда домработнице строго-настрого запрещено даже заглядывать. Меня о неприкосновенности спальни Елена предупредила сразу, едва я переступила порог дома. Угадайте, как я поступила? Едва осталась в особняке одна, как сразу поспешила к двери, которая преграждала путь во владение Галины Николаевны. Естественно, мне не терпелось узнать, что там прячут. Дверь была заперта. Но для отмычки Дорогой замок не проблема. Все, что имеет скважину, можно отпереть. С электронным сторожем, когда нужна магнитная карта, чуть сложнее, но и с ним я знаю, как справиться. Вот перед замком, который реагирует на сетчатку глаза или отпечаток пальца, я временно спасую. Но и к таким запорам есть подход. Коробков подскажет, как их обойти. Тем, кто прячет свои секреты за семью замками, надо помнить. Если ты что-то запер, то обязательно найдется человек, который сможет открыть все створки. Как же сохранить нечто тайное? Положить в банк? И туда при необходимости чужие руки дотянутся. Не стоит надеяться и на сейф, и ячейки с хитрой электроникой. Что делать? Запихни нечто секретное в стеклянную банку. Заверни в старую наволочку и зарой в лесу. Не на своем участке огороде, его могут перекопать. А чащу-то всю не перелопатят. Чем проще, тем лучше. Я знаю историю про вора, который грабил по ночам богатые дома. Парень дожидался 3 часов утра. Открывал входные двери с самыми современными замками и уносил с 1-го этажа много добра. Понятное дело, он предварительно проводил разведку и шел в те особняки, откуда уехали хозяева и прислуга. Талантливый юноша как-то раз решил обчистить симпатичный коттедж, владельцы которого улетели отдыхать. В доме осталась только бабушка, которой перевалило за 80. В таком возрасте слух притупляется, да и спальня старухи располагалась в мансарде. Ловкорукий молодой человек легко вскрыл замки, но дверь не отворялась. Вор не понимал, что ее держит, пытался открыть и был пойман охраной. И что выяснилось? Престарелая матушка хозяина дома заставила сына прикрепить изнутри щеколду, такую, как та, что была когда-то у нее в сельской избе. Бизнесмен посмеивался, но ради спокойствия любимой матушки велел привинтить железку. И что? Электронные стражники сразу покорились аппаратуре грабителя, а толстая палка, которая вставляется в ушко, не дрогнула. Против лома нет приема. Кстати, в комнате Галины Николаевны я не нашла ничего особенного. Обстановка там не соответствовала дизайну дома. Кровать с никелированными спинками, затрапезный 2-тумбовый стол, самый обычный стул, 3-створчатый гардероб. На стене у кровати красный с коричневым узором ковер. Я словно вернулась в детство, очутилась в нашей с бабушкой комнате, только не хватало узкого диванчика, на котором спала я маленькая. Никаких секретов Галина Николаевна от чужих глаз не таила. Наверное, она просто не хотела, чтобы жена сына и его теща заходили на ее территорию. Я быстро убрала посуду, потом пошла во владение Анны Григорьевны и спросила. «Можно задать вопрос, который вам покажется странным?» Анна, успевшая надеть халат, кивнула. «Конечно. Думаю, это не праздное любопытство, вы необычная прислуга». «Как вы нашли дачу?» — осведомилась я. «Дачу?» — не поняла дама. «Но зачем она нам? Мы круглый год живем за городом». Я улыбнулась. «Я плохо объяснила. Ваше знакомство с Ксенией Бурбонской произошло в деревне». «А-а-а!» — протянула Анна. «Как вы туда попали?» — договорила я. «Кто подсказал, где искать дом? У кого вы его снимали?» «Господи, да зачем вам эта ерунда?» — отмахнулась Анна. «Иногда то, что на первый взгляд кажется мелочью, является очень важным», — ответила я. «Если не секрет, расскажите». Анна показала на кресло. «Садитесь, дорогая, никаких тайн нет. Дело давнее, я в то время была бедная женщина. Леночка дохленькая, тощенькая, бледная, всю зиму болела. Врач посоветовала отвезти ее на море. Прекрасная идея, но неосуществимая из-за отсутствия средств. Сейчас многие говорят: «Ах, в советское время жизнь была стабильная, метро стоило 5 копеек, а батон хлеба 13». Не спорю, я отлично помню цены. Между прочим, хлеб за 25 копеек был лучше. Килограмм сыра — 3 рубля, колбаса — 2,20. Если зарплата 80 целковых, не очень-то разгуляешься. А уж про одежду я промолчу. Обувь, нога у ребенка растет. Ахнуть не успеешь, ботинки уже малы». Короче, не было у меня денег на юг ездить. Даже если дикарем поехать, потратиться надо основательно. Билеты туда-назад, пусть даже в плацкарте, даром не дадут. Комнату снять стоит не 2 копейки. Продукты тоже не подарят. Анна улыбнулась. А потом прямо чудо случилось. Мы с Леночкой часто в мае ходили в парк. Я на скамейке сидела, девочка белок кормила, уточек. Число, наверное, было 5-е, 6-е. В парке пусто. Суббота. Погода прекрасная. Народ на выходные уехал на даче. Тогда много дней подряд, как сейчас, не гуляли. Подсаживается ко мне женщина, очень милая, говорит. «Простите, что мешаю вам отдыхать. Мне предлагают сюда переехать. Какой здесь район? Я Кира, а вас как зовут?» Я ей все рассказала. Леночка подбегает, семечки для белочек берет. Кира спрашивает. «Что вы в городе сидите? Девочку надо бы в деревню вывести?» Я ответила. «Хорошо на природе, да мне это не по карману». Кира вдруг обрадовалась. «Сама живу в деревне. Но сейчас надо в городе до осени остаться. Свекровь заболела, уход за ней нужен. В селе у меня кошка и пес. Ищу кого-нибудь, чтобы поселился в доме, животных кормил. Поедете?» Я спросила. «Сколько за аренду хотите?» Кира рассмеялась. «Так бесплатно. За заботу о моих любимчиках. С огорода все брать можно. Картошки, лука, морковки у меня полный подпол. Варенье, соленье от пуза ешьте». Я ушам своим не поверила. Но все оказалось правдой. Мы с Леной отправились за город. И что вышло? Свекровь у Киры умерла. Ей досталась квартира в Москве. Мы с Кирой подружились. Только потом странно как-то... «Что случилось?» — спросила я. «Мы в селе несколько раз бесплатно лето проводили», — пояснила Анна. «С Ксенией я там познакомилась. Кира к нам на городскую квартиру в гости приезжала, мы дружили. В середине мая она всегда мне звонила, весело говорила. «Покой, чемоданы, Дик и Мурка Лену ждут». А потом пропала. На мои звонки не отвечала. Я ждала от нее весточки до июня, поехала в деревню. Дом был сдан другим людям. Вот и все. «И вы больше с Кирой не общались?» — уточнила я. «Нет», — развела руками Анна. «Не обиделись, что подруга так поступила?» — спросила я. «Пустила кого-то вместо вас». Собеседница положила ногу на ногу. «У Киры тоже не было мешков с деньгами. Нас с Леной она пускала бесплатно, но самой средства были нужны. Хозяйка имеет право сдавать жилье кому угодно. Я ей очень благодарна за помощь, жалела только, что общение прервалось. Звонила несколько раз ей по городскому номеру, никто трубку не брал. Потом ответил мужчина. «Я двушку купил. Куда подевалась прежняя владелица, не знаю. Вычеркните этот номер из своей книжки».